Я сразу почувствовал себя лучше, когда узнал, что она не станет оспаривать у меня протекцию миссис Смитерс. «Это вполне приличная причина», — сказал я. «А с вами кто-нибудь уже заговаривал о съемках проб, кроме миссис Смитерс? Какой-нибудь продюсер?» «Нет, но мне все равно. Даже если миссис Смитерс не вспомнит о данном обещании. Понимаете, я знаю свой шесток. В своем деле я неподражаема и прекрасно этим проживу. Надо сойти с ума, чтобы все бросить». «Вы правы», — согласился я. «Не хотите поплавать? Слишком холодно. Кроме того, на той неделе у меня столько забот, присесть будет некогда. Я ведь еду на Кони-Айленд в Нью-Йорке. Там я все начну сначала». «О-у-у-у-у!» — завопил кто-то. «О-у-у-у-у!» Я оглянулся. Это Генрих влез на высокий эвкалипт, росший в патио. Был он в одних плавках. «О-у-у-у-у!» — вопил он и раскачивался, повиснув на одной руке, подражая Вайсмюллеру, Тарзану. Все выбежали из салона, чтобы взглянуть на него. Роза От улыбнулась. «Ну и псих. Вам не кажется?» — спросила она. «Пожалуй», — ответил я, глядя на гостей, которые глазели на Генриха, задрав головы. «Псих и чудак. И бедняга». Глава седьмая. Я доставал из комода матрац, когда услышал, как Мона спрашивает. «Кто там? Кто это?» «Это я», — отозвался я и вернулся в гостиную. В одной пижаме она стояла на лестнице. «Ну, ты меня перепугал». «Да я старался не шуметь». «Я не спала, читала». Она спустилась вниз, босиком. «Что происходит?» «Ничего». Положив матрац на тахту, я занялся одеялом. «У тебя что-то случилось?» «Я думала, ты переехал». «А теперь переезжаю обратно», — ответил я, снимая пиджак. Запнулся и посмотрел на нее. «Если ты ничего не имеешь против?» «Разумеется, нет. Что произошло?» «Ничего». Она уперла руки в бока. Я продолжал снимать пиджак и развязывать галстук. «Думаешь, это разумно — вступать с ней в конфликт?» «Раньше ты не так говорила», — заметил я. «Но теперь все иначе. Нельзя, чтобы она обиделась». «Я с ней ни в какой конфликт не вступал. Мы не сказали друг другу ни слова. Она устроила очередной прием, мне на нем не понравилось, и я ушел. Это ведь нельзя назвать конфликтом, верно?» «Что она подумает, когда узнает, что ты сбежал?» «Да наплевать мне, что она подумает», — буркнул я, сел и разулся. «Если она случайно позвонит, скажи, что ты меня не видела». Мона подошла к торшеру и придвинула его поближе. Потом задернула шторы большое окно. Вернувшись, села на тахту. «Ты не должен был этого делать», — помолчав, сказала она. «Ты что, не понимаешь, что вырвался на свободу только потому, что она внесла залог? Она может его отозвать, если захочет. И если она это сделает, ты вернешься в тюрьму». «Ну, об этом-то я не забыл», — вздохнул я. «Только это ничего не меняет. Сегодня вечером я остаюсь здесь. Но если придется, я вернусь туда. Только завтра. Может, мне удастся уговорить Эбби выручить меня с залогом». «Ну, а что будет с твоей карьерой в кино, с ее обещаниями помочь?» «Ты все знаешь не хуже меня. Если бы она хотела, давно бы помогла. Не знаю, чего она ждет. Конечно, она может тебе помочь, если захочет. Но ты думаешь, она когда-нибудь захочет?» «Что ты хочешь сказать? Только то, что сказала? Мне не кажется, что она собирается помогать тебе. Ты ей нужен только для себя самой». Я покачал головой. «Она ведь просила Артура Уортона снять со мной пробы. И что было дальше? Ну, говори, что произошло?